Глава 8. Сейчас мир меняется стремительно и очень глубоко. И первым делом эти изменения коснулись рынка труда. Выпускникам начальных классов настоятельно рекомендую посетить Центр профессиональной ориентации, определиться с будущей профессией и сразу записаться на прохождение профильных курсов, что вкупе с хорошими баллами на экзамене даст существенную прибавку к общей сумме и может здорово облегчить поступление в учебное заведение следующей ступени. Но даже если вы передумаете, тоже ничего страшного. Баллы за дополнительные курсы все равно будут суммированы к вашим общим достижениям, хотя и не полностью, а в пропорции 1:3. Если вы ухитритесь получить совсем непрофильное доп. Обучение. Особо отмечаю, что специальности дизайнера, юриста и им подобные резко утратили привлекательность в связи с массовым внедрением систем цифрового разума в суды и нейросистем в дизайнерские программы. Теперь вам нужно быть действительно выдающимся специалистом в этих областях, чтобы получать достойную зарплату и иметь высокий социальный статус. Вместе с тем резко возросли запросы на инженеров, разработчиков логических модулей, прочих технических специальностей. Также демонстрируют уверенный рост требования на ученых-физиков, химиков и биологов. Мир будущего. Программа Всеимперского учебного центра. Столкновения с передовыми группами Шаран начались уже на краю пространства бывшей республики Этарга. Оставшиеся без власти и хоть какого-то руководства жители покинутых планет неожиданно для всех организовались и начали укреплять оборону планет. Шансов у них было немного, но, к удивлению Гарта и всего штаба, люди, которых считали маргиналами, преступниками и отщепенцами, быстро нашли в своих рядах квалифицированных инженеров, техников и военных, и даже успели поднять на орбиту несколько орудийных платформ. Военные лакраны размышляли недолго, и после короткого совещания тем планетам, что решили сопротивляться, были поставлены модули оперативной связи и частично материалы для создания орбитальных крепостей. А точнее, не сами материалы, а перерабатывающие комплексы из числа выводимых в резерв при модернизации производства. И практически сразу люди, оставленные умирать, но получившие новую надежду, попросили принять их в состав империи. Только что сформированные органы власти 12 крупнейших планет Этарга подали петицию о присоединении к Лакране, что разом создавало столько проблем, что Гарту пришлось неделю провести в консультациях с юристами, экономистами и военными, пытаясь понять последствия присоединения столь значительного куска. С присоединением останков Этарга Лакрана сразу становилась намного крупнее любого из близлежащих государств, а значит, можно было не опасаться военного вторжения, но и флот при таком положении вещей растягивался неимоверно, а полицейские силы вообще оказывались размазанными тонким слоем. Выход был найден в резком наращивании безэкипажных боевых кораблей и организация опорных фортов для рейдовых сил полиции и флота. Через 2 месяца после исхода элиты Этарга Гард принял представителей планетарных представительств и в торжественной обстановке подписал договоры о вхождении 12 планет в Лакранскую империю. Теперь Лакрана защищала уже свои границы. И туда, на новый театр боевых действий, выдвинулся объединенный флот. Там, где проходила новая граница империи, находилось разряженное газопылевое облако, откуда открывалась прямая трасса до Эткона. И именно эту систему решили отбить обратно в качестве прелюдии к крупномасштабным операциям. Три флота подошли к Эткону с разных направлений. Выйдя довольно далеко от системы и синхронизируя движение, вышли на ударные рубежи одновременно. Впереди шел главный ударный кулак флота, около 100 000 тяжелых дронов-штурмовиков и больше 1000 легких фрегатов, в задаче которых было сбивать вражеские штурмовики и ракеты. За ними сразу располагались тяжелые крейсеры, готовые выдвинуться вперед и нанести удар по выявленным скоплениям противника. И совсем уж в тылу, в сопровождении боевого охранения, 4 суперкорабля, готовые поддержать бой своими орудиями. Ворох торпед, выпущенных штурмовиками, прошелся по орбитальным производствам и поверхности планеты, словно метеорный рой, превращая вершину технологий и инженерного искусства в мешанину обломков и ионизированного газа. Рейдовые эскадры технов, спешившие на помощь своему избиваемому флоту, ударили, зайдя со стороны планеты-гиганта, и напоролись на ворса, управляющего огнем звезды. Через минуту к нему подключились корабли «Гнездо дракона» и «Империя». И к обшивке кораблей смогли прорваться лишь несколько сотен штурмовиков, тут же сбитых противоабордажными излучателями. Потери были существенными, но не катастрофическими. Дроны-штурмовики потеряли почти половину состава, но часть еще можно было отремонтировать, а фрегаты противоракетной обороны лишились почти трети. Но самое ценное – ячейки систем ЦИР практически везде уцелели, так как находились в бронированной капсуле за 2 метрами оболочки из стали и керамики. Когда оборона планеты была подавлена, над ней прошлась бывшая база санитаров, выжигая своими биобластерами всю живую органику на несколько километров в глубину. И только после этого пошел десант. Вопреки мнению ворса и даже определенной части генштаба, в десанте были не только БМПшки и ТЭРы, но и люди. Десантники 1-го гвардейского корпуса, а также Атанский десантно-штурмовой корпус в тяжелой броне. Словно действуя на перегонки, десантники и ТЭРы быстро вскрывали устья технических тоннелей, и после разведки 1-е подразделения ухнули в черноту провалов. Первое время гард еще опасался какого-либо неприятного сюрприза, ну, вроде мощного термоядерного заряда. Но через несколько часов, когда передовые группы добрались до реакторных отсеков, стало понятно, что таких вывертов Шаран не планировали. Зачистка планеты не помешала флоту выставить охранение зоны финиша и начать, в свою очередь, постепенно брать всю систему под контроль, выгрызая очаги сопротивления. Гард, смотревший трансляцию сражения из центра на Сарде, все это время просидел, словно на иголках, подсознательно ожидая какой-нибудь гадости, но вроде пронесло. Планету, бывшую форпостом технов, потрошили вдумчиво и подробно, не пропуская даже самых дальних уголков. И в итоге обнаружили немало интересного. Барре, руководивший поисковыми бригадами, ходил именинником. А адмирал Лингора, ухитрившийся во время штурма потерять лишь 98 бойцов, вообще словно светился изнутри, постоянно пребывая в состоянии легкой эйфории. Гарту пришлось осаживать обоих, устроив каждому индивидуальную баню, правда, с глазу на глаз, чтобы не портить репутацию. И сразу пошли разведданные от специалистов, изучавших вражеские технологии и аномальную зону в окрестностях системы Эдкон. Барре, курирующий исследования, даже прекратил появляться у Гарта лично, переведя 100% своих мощностей на обработку результатов, а в подчиненных ему научных центрах как-то сам собой образовался непрерывный исследовательский конвейер, когда образец проходил последовательно все стадии изучения, в конце поступая к инженерам и производственникам. Первые результаты он озвучил поздно вечером, когда Гарт уже собирался заканчивать работу, но ради такого дела, конечно же, остался. Ну, в общем, так. Барре, выглядевший именинником, откровенно наслаждался ситуацией. И Гарт не стал портить ему мгновение триумфа. Мы обнаружили не только сами элементы логических схем, но и фабрику по их производству. Поскольку изучение новых образцов проводилось на изолированных площадках и исключительно силами белкового персонала, мы сумели предотвратить несколько эпидемий цифровых вирусов, прошитых в оболочках схем и сервисных программ. Хорошо, что не стали кидаться изготавливать чипы прямо на этом оборудовании, иначе получили бы огромное количество модулей подконтрольных шаран. И хотя мы пока не можем полностью повторить технологии создания логических атомарных блоков, но во всяком случае архитектура и определенные решения шаран смогли продвинуть наши разработки далеко вперед. Теперь есть возможность изготавливать циры куда компактнее и мощнее, чем ранее. Но все не так просто, да? Гарт улыбнулся. А в общем, да. В основе молекулярных цепочек логических схем Силар. И его там много. В целом технология хоть и выше того, что мы имеем, но по цене просто заоблачная. Возможно, именно поэтому они и расползаются по Вселенной в поисках сверхтрансуранидов. Но зато в перспективе, переработав эту технологию, мы сможем сделать вполне доступными для рынка теров первого-второго уровня, что по способностям к коммуникациям близко к уровню среднего человека. «Подожди», — Гард жестом остановил Ворса. «Но получается, что это рабство. Мы продаем одного разумного другому разумному. И, кстати, для чего это?» «Ну как? Помощники по дому там, секретари». Барре выглядел смущенным, но это ничего не значило, так как именно эту эмоцию он мог посчитать уместной. «Ну, кроме того, что мне некуда пристроить более 10 миллиардов граждан, которые не в состоянии управляться даже с элементарными приборами и агрегатами», — Гард хмыкнул, «сейчас мы насытим общество техноразумными и освободим людей от тяжелых работ. А дальше?» «А что дальше?» Барре растянул губы в улыбке. «Вы будете заниматься творческой деятельностью, создавать картины, книги, двигать вперед науку». «Не сможем», — Гард покачал головой. «Просто превратимся в стадо, которое вы же и пустите под нож, просто из сострадания. Но останутся 3-5% людей, и мы тоже прекратим существование, так как остановимся в развитии». Теперь Барре не улыбался. «Мало того, Барре, теры куда красивее среднего человека. И мужские аватары, и тем более женские. Огромное количество людей предпочтет такого партнера живому человеку. А это значит ускоренное вырождение, как от однополых браков. Ты уже посчитал лучшее соответствие численности людей и теров?» 1 к 300. Барре кивнул. «Можешь даже чуть увеличить это количество. Мы отдадим вам все диспетчерские должности и рабочие места, связанные с биологически опасными средами. Ну и, конечно, определенную долю в снабжении и планировании производства. Гард вздохнул. Но выше этого предела лезть не нужно. Ни нам, ни вам. Еще что интересного нашли? Ну, относительно, Баре покачал головой. Общие принципы формирования шаран несколько отличаются от наших. Если у нас каждый тер или человек отдельная личность, то техны образуют что-то вроде муравейника, когда каждый – это часть общего. С одной стороны, так происходит более гибкое управление вычислительными ресурсами, а с другой – понятие инициатива им вообще неведомо. И как же они вообще смогли достичь такого высокого уровня развития? Ну, возможно, где-то повезло, возможно, кого-то ограбили, а возможно, что люди там все же есть. Потому как произнес эту фразу Баре, Гард сразу насторожился. Выкладывай. Ну, когда империя прошлась с биобластерами по планете, мы обнаружили в некоторых лабораториях вполне человеческие останки. Глубина там была больше километра, так что бластер не уничтожил их сразу. И люди прилично помучились, но кое-кого даже спасли. Собственно, они и стали самым ценным источником информации о структуре общества. Многого они не знали, так как были совсем мелкими сошками, но все же. Так вот... Решение о сотрудничестве с технами оба приняли вполне добровольно. А чем им платили? Гард заинтересованно придвинулся. Один законченный маньяк, ему позволяли разбирать антропоморфных технов и рабов людей. Ну, кровь, мясо, все стены в останках. В общем, утилизировали его после допросов. А вот второй был болен, и ему пообещали полное исцеление. Так что я уверен, и на самом верху тоже сидят человечки. «Да, возможно», — дракон кивнул, признавая такую возможность. «Нужно сейчас плотно закупорить возможность прохода к нам через Эткон и искать возможности провести разведывательный рейд к ним». «Со всеми предосторожностями, конечно, а вообще...» — Гард задумался. «Какая-то мысль мелькнула относительно их структуры. Мы ведь можем заглушить гиперсвязь?» «Локально, да», — Баре кивнул. «Но и сами окажемся без связи». «Тут надо подумать», — Гард задумчиво покачал головой и широко улыбнулся. «Нужно подготовить шаранцам сюрприз!» К блокированию околосистемной области флот Лакраны подошел солидно и с размахом. 10 крепостей орбитального класса, перестроенных в связи с новыми требованиями, заняли пространство, где был возможен выход из гиперперехода, а носители дронов спрятались в их широкой тени от раннего обнаружения. Но и техны решили серьезно подойти к ответному удару. И когда в облаках гиперперехода замерцали более 5 миллионов целей, командующий сражением адмирал Лингора на несколько секунд впал в ступор. К счастью, Тарисса не имела столь богатого воображения, и крепости мгновенно открыли огонь главным калибром с максимальной дистанции, стремясь, если и не уничтожить, то максимально повредить первую волну наступающих. Из мешанины обломков и раскаленного газа вырвались лишь несколько тысяч штурмовиков, тут же уничтоженных малокалиберными лучевыми пушками крепостей, число которых было увеличено втрое. В следующей волне пошли уже корабли покрупнее и с хорошей защитой, так что больше 1000 рейдеров смогли подобраться на расстояние торпедного удара. занятые перемалыванием второй волны части флота, чуть было не прозевали выход трех больших кораблей, каждый из которых был размером с орбитальную крепость, шедших в сопровождении 20 тысяч дронов-штурмовиков и 2000 рейдеров. Но понеслось. Гард, следивший за боем с борта звезды, сжал подлокотник кресла так, что прочное дерево затрещало. «Тариса, пятый флот к удару готов!» – доложил Цир. И адмирал Лингора немедля отдал команду. «Атака!» Несколько тысяч крейсеров бывшей республики Этарга слаженными залпами отстрелялись в тыл кораблям, выходящим из прыжка. И в зоне финиша, обычно свободной от малейших обломков, воцарился настоящий хаос из мельтешащих фрагментов кораблей и сгустков плазмы. Все, что пыталось выйти из гиперпространства, попадало в эту мешанину. И перламутрово сверкающее облако то и дело вспухало новыми взрывами. Вываливающиеся из хаоса корабли мгновенно расстреливались со всех направлений, успевая сделать лишь пару залпов. Но поток врагов казался бесконечным. Вот передовую линию покинул один крейсер, расчерпав ресурс своих пушек. Вот еще один. И, несмотря на вовремя прибывающую замену, Нагарта дыхнула ледяным облаком грядущего поражения. Отогнав усилием воли лишние мысли, он сосредоточился на действиях адмирала Лингора, постепенно замыкавшего охват зоны перехода и нарезку секторов обстрела так, что теперь корабли, бившие по врагам, не рисковали попасть в своих. В первой же паузе адмирал продемонстрировал один из своих сюрпризов, запустив в зону перехода сотню ракет с гравиконденсаторами, после взрыва которых разлетающиеся обломки стали слетаться обратно, получив мощный импульс притяжения. Теперь вся финишная зона представляла собой одно сплошное кладбище останков кораблей, непреодолимое даже кораблями класса «Звезда». Ни один щит не выдержит такой нагрузки, и корпус просто разорвет в клочья. В зоне боя на какое-то время все стихло, и лишь скороговорка докладов и рапортов командиров кораблей показывала, что комендоры стоят по местам и нетерпеливо потирают кончиками пальцев спусковые гашетки. «Этот бой, кажется, за нами». Лингора, сидевший напротив огромного тактического экрана, повернулся в сторону Гарта. И тот поразился, насколько устал этот вроде бы стальной человек за 3 часа, которые продолжалось сражение. И только твердый взгляд из-под нависших бровей и легкая улыбка человека, сделавшего трудную, но очень важную работу. «Адмирал, думаю, вы можете оставить оперативное соединение, наблюдать за зоной финиша и отводить остальные силы флота для переформирования и отдыха». «Я подтверждаю рациональность распоряжения императора». Аватар Тарисы, сидевший в кресле слева от Гарта, развернулась и кивнула. «Система дальнего рубежа фиксирует отключение установки перехода на той стороне. Так что ждем ответного хода, Шаран», – произнес подключившийся по громкой связи Баре. «Все», – Гард встал и кивнул присутствующим. «Я домой. Адмирал, жду с докладом через 3 дня в удобное для вас время». Стоило крейсеру приземлиться, как на Гарта сразу же навалились дела по управлению резко расширившейся империи. Новые члены Союза пока не донимали просьбами, но, как полагал дракон, это явление временное. Обживутся, немного пообтрутся в чиновных коридорах и пойдут просители косяками. Лайда, девушка Тер, получившая стараниями Борса новую аппаратную основу и модельную внешность, практически ничем не отличалась от человека, за исключением полной идеальности во всем. Она помнила все, ничего никогда не упускала и вполне квалифицированно исполняла роль главы канцелярии во время отъезда в Сатты. Сразу по приезду Гарта она выложила на его рабочий стол тонкую папку с неотложными делами и расставленными приоритетами. Так что дракон сразу взялся за документы, помеченные глифами «срочно». Среди них были доклады от Министерства экономики о нарастающем таможенном давлении сопредельных государств, рапорт начальника имперской безопасности Вара Сархо о резком росте выявления поставок наркотиков и рапорт наместника Наймилан о многочисленных случаях тихого саботажа. «Этим-то чего не хватает?» – проворчал Гард, переадресовывая рапорт начальнику ИБ. «Сатта, давай на 2 часа министра внешней торговли, а на 3 – Сархо. Гетто Таной ждет в приемной. Ну, пусть войдет. Гард, тут это...» Сатта выглядела озадаченной, что в последнее время бывало совсем нечасто. «Да? Ну, руководительница конкурса «Имперская красотка» требует...» «Что она делает?» Брови дракона полезли вверх. «Они же вроде убыли в Этарго». «И плавно переселились на Рорду», — Сата улыбнулась. «Теперь желают продолжить эти выступления». «Так публичные дома у нас только для женщин с 20-летнего возраста», — озадаченно произнес Гард. «А там, насколько я помню, даже 12-летние были». «Но они желают восстановить сам конкурс», — нейтрально произнесла Сатта. «В общем, так», — Гард посмотрел в глаза секретарю. «Пока я император, никаких передвижных бардаков. Тем более с малолетними девицами в империи не будет. Так ей передай. И вообще, у нас для всех один порядок. Им же запретили высовываться с Рорды. Вот пусть там и сидят». «Я боюсь, что могут начаться провокации через планетарную администрацию. Ну, там кто-то вдруг жениться резко захочет». «Ну, если кто-то возьмет в жены такую даму», — Гард развел руками, — «я ему не доктор. Просто разошли циркуляр для всех сотрудников администрации, что все лица, подвергнутые карантину, граждане 3-й категории с нулевым статусом лояльности. Чтобы понимали, что карьеры им после этого не видать». Моложавая и эффектная женщина, бывший ректор университета экономики Эмилан, принявшая предложение Гарта доказать практикой своей теории, вошла словно королева и, церемонно поклонившись, присела на стул. «Император?» «Добрый день, госпожа министр». Гард кивнул и вытащил из принтера доклад министра. «Просмотрел ваши документы и хотел бы получить некоторые разъяснения». «Я готова, мой император». При этом женщина как-то по-особому повела плечами, колыхнув высокую грудь. И стало понятно, что она имеет в виду не только экономику. «Восьмиугольник и некоторые другие корпорации докладывают, что экспорт высокотехнологичной продукции растет с каждым месяцем. А у вас я читаю о таможенных барьерах». «Тут нет никакой ошибки», — Гетта кивнула. «Высокие, практически заградительные пошлины не касаются только тех групп товаров, в которых Лимба, Борус и прочие нуждаются особенно остро, а все остальное фактически под запретом». «Ну так прекращайте экспорт совсем», — Гард удивленно посмотрел на женщину. «У нас сейчас около 80 миллиардов населения. Внутренний рынок таков, что даже загнав все дееспособное население в цеха, мы не насытим рынок еще очень долго. Больше 2 лет нам только выправлять дисбалансы в развитии. Зачем нам вообще практика широкой внешней торговли? Но мы тоже нуждаемся в поставках определенной номенклатуры изделий. Тогда меняйте то, что нужно нам, на то, что нужно им. Гард совершенно не видел никакой проблемы и пытался понять, в чем ее видит министр. Может, вообще выделить все критические важные товары в одну группу и объявить на нее открытый конкурс, выставив для начала те цены, по которым мы покупаем их у других государств. Но, госпожа министр, внешняя торговля не самоцель, а лишь средство для получения внешних источников питания для нашей экономики. И в эту игру нельзя играть лишь сегодняшним днем. Давайте думать о перспективе. Что будет завтра, а через 20 лет, а через 100? Что мы оставим нашим потомкам? И мне бы не хотелось, чтобы вы сконцентрировались на развитии внутриимперского рынка. Огромное количество торговых коллизий требует своего разрешения не только по факту возникновения, но и юридически, чтобы подобное не повторялось. Чтобы правила внутренней торговли были ясны и понятны каждому. От торговца до сотрудников налоговой службы. Но это же политика! Гетта от волнения даже привстала. Торговля – отличный способ решения многих политических проблем. Думаю, вы не совсем правы, Гард покачал головой. Главная внешнеполитическая проблема – война. И чтобы ее отсрочить, чтобы сделать ее успешной для нас, нужна прежде всего экономика. Сильная, подвижная и эффективная. И внешняя торговля в этом деле лишь инструмент, дисциплинирующий внутреннего производителя и подпитка наших собственных процессов, исследований, промышленного строительства и многого другого. Будет сильная экономика, будет все. Даже самая передовая философская концепция не может базироваться на слабой и нежизнеспособной экономике. Мы с вами фактически обслуживаем этот аппарат, чтобы он в свою очередь выдавал все, что нужно жителям Лакраны. А политика? Лучшая политика, когда за переговорщиком стоит многотысячный флот, щеря свои пушки в сторону неприятеля. Нет лучше позиции в переговорах, чем сильная экономика и армия. Проводив недовольную госпожу министра, Гард снова сел за документы, перейдя в папку, помеченную глифами «безотлагательно». Когда в кабинет вошел Вар Сархо, Гард уже в основном переработал все документы и подбирал хвосты из рапортов собственной разведки. «Садись!» Гард одним движением погасил стол экран и внимательно посмотрел на соратника. «Ну что там у тебя на Эмилон?» «Да никак понять не могу!» Бывший школьный учитель скривил лицо. «Клеит кто-то там бочку, а кто, понять не могу!» Гард внутренне усмехнулся. Выражение «клеить бумажную бочку» означало делать что-то, имеющее видимость и совсем другую, нежели декларируемая цель, и происходило от старой сардской сказки про мошенника, продававшего водовозу бочку, склеенную из бумаги. «Может, тебе людей подбросить? Моих или Борса?» «Независимый взгляд и все такое, заодно глядишь и свой аппарат почистишь». «Сам справлюсь», — Сархо покачал головой. «После твоих касторизов даже трупов не остается». «Ну, какая болезнь, такой и доктор». «Ну вот, и я о том же. Попробую пока обойтись терапией. Ты не затягивай, а то сам знаешь. Если запустим болезнь, то малой кровью не отделаемся. Да знаю, Сарха кивнул. А я тебя, в общем-то, не за этим звал. Гард положил на стол перед генералом тонкую стопку доклада министра внешней торговли с собственными рукописными пометками. Посмотри на досуге. Что-то мне не нравится обстановка в нашем Минторге. Как бы госпожу профессора не начали играть в темную. Разберусь. Сарха подхватил документы и вопросительно взглянул на Гарта. Да, все правильно, Гарт усмехнулся. Есть еще кое-что. Борус мы прижали, но никто не давал нам гарантий, что они не будут гадить по-тихому. Полагаю, вся история с наркотиками – это их рук дело. Шугани там полицейских, да приведи их в чувство, а то, похоже, совсем расслабились. С документами пришлось поработать до позднего вечера. Когда Сатта почти насильно выволокла его из-за стола и утащила гулять по парку. Там-то они и настигли Росса и Итту, ворковавших в уютной беседке. «Ага», — Гард обвиняюще ткнул пальцем на друга. «Морочишь девушке голову? А жениться-то кто будет?» «Кто бы говорил!» Буркнул Росс и покосился на покрасневшую Сатту. «Мы уже перестали делать ставки на вашу свадьбу». «Да предлагал я!» — Гард тяжело вздохнул. «Ты чё, подруга?» — Ита удивленно уставилась на Сатту. «Да тебе в спину дышит толпа девчонок, а ты еще нос воротишь?» «А тут или-или!» — неохотно пояснила Сатта. Как жена императора, я уже не смогу быть его телохранителем и секретарем. А значит, видеться мы будем намного реже. Да и к делам допускать кого-то постороннего не хотелось бы. У меня допуск нулевой формы. А значит, есть ряд документов, с которыми могу работать только я или он сам. Выйду замуж, и нагрузка на него сразу возрастет. А я чем буду заниматься? Мотаться по благотворительным мероприятиям и заседать в комиссиях по здравоохранению, да лучше удавиться. «Да, выбор так себе», — Рос почесал в затылке. «Тогда получается, что пока все не устаканится никаких свадеб?» «Ну а вы-то чего?» — Гард перевел взгляд на Иту. Пусть хоть у кого-то будет, как у людей. Вон, пары в корпусе, постоянно женятся и нормально все. Может, еще Керри, Лами кто-то мужей найдет. Ты это, Рос вдруг замялся. Ну, не ищи. Они, в общем, уже нашли. О, здорово, обрадовался Гард. А почему молчат? «Так они рядом нашли», – ехидно добавила Ита. «И даже не очень искали». «Да», – Гард сразу поскучнел. «Так не бывает по три жены у человека». «Еще как бывает», – сердито произнесла Сатта. «Закон короля Игона не был никем отменен и вошел в имперский гражданский кодекс, как национальная традиция Сарда». «Девчонки, да вы охренели!» – устало произнес Гард. «Ну как это будет выглядеть?» «Да ты никак струсил, командир!» Ита облокотилась о бортик беседки и положила голову на ладони. «Ну, конечно, да, трех таких кобыл объездить – та еще задача, но ведь никто не живет вечно!»